Странно устроена человеческая психика. В первую очередь ей нужны детали. Помню, когда я был маленький, я часто рисовал танки и самолеты и показывал их своим друзьям. Нравились им всегда рисунки, где было много всяких бессмысленных черточек, так что я даже потом их нарочно пририсовывал. Вот так же и луноход казался очень сложным и умным аппаратом. Его крышка откидывалась в сторону. Она была герметичной, на резиновой прокладке с несколькими слоями теплоизоляции. Внутри было свободное место, примерно как в башне танка. И там стояла чуть переделанная рама от велосипеда «Спорт» с педалями и двумя шестеренками, одна из которых была аккуратно приварена к оси задней пары колес. Руль был обычным, полугоночным баранкой. Через специальную передачу он мог чуть-чуть поворачивать передние колеса. Но, как мне говорили, такой необходимости не должно было возникнуть. Из стен выступали полки, пока не были пустыми. К середине руля был приделан компас, а к полу жестяная зеленая коробка передатчика с телефонной трубкой. В стене перед рулем чернели две крошечные круглые линзы, похожие на дверные глазки. Через них были видны края передних колес и декоративный манипулятор. С другой стороны висело радио, самый обычный кирпич из красной пластмассы с черной ручкой регулировки громкости. Начальник полета объяснил, что для преодоления психологического отрыва от страны на все советские космические аппараты обязательно транслируют передачу маяка. Внешние линзы, большие и выпуклые, были закрыты шорами сверху и по бокам, так что у лунохода появлялось как бы лицо, или точнее морда, довольно симпатичная, вроде тех, что рисуют у арбузов и роботов в детских журналах. Когда я впервые залез внутрь, и над моей головой щелкнула крышка, я подумал, что не вынесу такой тесноты и неудобства. Приходилось как бы висеть над рамой, распределяя вес между руками, лежащими на руле, ногами, упертыми в педали, и седлом, которое не столько принимало на себя часть веса, сколько задавало позу, которую должно было принимать тело. Так наклоняется велосипедист, когда развивает большую скорость, но у него хоть есть возможность выпрямиться, а тут ее не было, потому что спина и затылок практически упирались в крышку. Правда, недели через две после начала занятий, когда я пообвыкся, оказалось, что места вполне достаточно, чтобы на целые часы забывать о том, как его мало. Круглые глазки оказывались прямо напротив лица. Но линзы так все искажали, что совершенно невозможно было понять, что там за тонкой сталью борта. Зато четким и сильно увеличенным был пятачок земли прямо перед колесами и конец ребристой антенны. Остальное расплывалось в какие-то зигзаги и пятна. И казалось, что сквозь слезы смотришь в длинный темный коридор за стеклами противогаза. Машина была довольно тяжелой, и приводить ее в движение было трудно, так что у меня даже появились сомнения, что я сумею преодолеть в ней целых 70 километров лунной пустыни. Даже сделав круг по двору, я сильно уставал, ныла спина, болели плечи и поясница. Теперь, через день сменяя Митька, я в лифте поднимался наверх, выходил во двор, раздевался до трусов и майки, залезал в луноход. И подолгу, чтобы укрепить мышцы на ногах, ездил кругами по двору, разгоняя кур и иногда даже давя их. Конечно, я делал это не нарочно. Просто через оптику совершенно невозможно было отличить замешкавшуюся курицу от, например, газеты или сорванной ветром с бельевой веревки портянки. Да и затормозить я все равно не успевал. Сначала впереди меня на своем кресле, показывая дорогу, ездил полковник Курчагин. Сквозь линзы он казался размытым серо-зеленым пятном. Но постепенно я так наловчился, что мог с закрытыми глазами объехать весь двор. Для этого просто надо было под определенным углом повернуть руль, и машина сама совершала плавный круг, возвращаясь на то же место, где начинался маршрут.